Говори так, чтобы я понимала тебя. Зачем тебе понимать? Экклезиаст сказал, чем больше знания, тем больше огорчений. Истина будет познана не здесь, но в будущем, ибо что-то остается в наших несчастных душах. Если нет, что бы мы делали без истины? Еще кофе? Да, еще кофе. Что в газетах? О, они заключают перемирие, но еще не последнее. Они скоро опять начнут воевать, эти буйволы, и никогда не остановятся. Где это? В Корее, в Китае. Назови любое место. По радио говорили, что Гитлер еще жив. Если один Гитлер мертв, остались миллионы других, готовых занять его место. Едвига помолчала. Она склонилась над веником, а потом сказала: «Соседка, седая, которая живет на первом этаже, говорит, что я могу зарабатывать $25 в неделю на фабрике». «Ты хочешь пойти работать?» «Одиноко сидеть дома одной. Но все фабрики так далеко. Если бы они были поближе, я пошла бы работать». В Нью-Йорке ничего не бывает близко. Тебе придется добираться на метро, иначе ты будешь привязана к этому дому. Но я не знаю английского. Тебе надо пойти на курсы. Если хочешь, я могу записать тебя. Старуха говорит, что они не берут тех, кто не знает азбуки. Я тебя научу. Когда? Ты почти не бываешь дома. Герман знал, что Едвига права. И в ее возрасте трудно учиться. Когда ей приходилось подписывать что-нибудь тремя кружочками, она краснела и покрывалась испариной. Ей было трудно научиться произносить даже простейшие английские слова. Обычно Герман понимал ее простонародный польский, но иногда, по ночам, охваченная страстью, она употребляла такие выражения и слова, которых он никогда не слыхал. Может быть, это была речь древнего крестьянского племени, еще с языческих времен. У Германа были глубокие подозрения, что мозг человека содержит больше, чем способна вместить одна жизнь. Возможно, в генах хранится память других эпох. Даже у Войтуса и Марианны, казалось, был свой язык, унаследованный от многих поколений попугаев. Они вели между собой разговоры, а то, как они летали вместе, разворачиваясь без секунды колебания, показывало, что они понимали мысли друг друга. Что касается Германа, то он был невысокого мнения о себе. Ловушки, которые он придумывал, были безумны. Он был трус, выдумщик, кроме того, лицемер. Статьи, которые он писал для рабби Ламперта, были бесстыдны и нечестны. Он встал и подошел к окну. За несколько кварталов отсюда вздыхал океан. С Бортвока и Сарф-авеню доносился шум летнего утра на Кони-Айленд. Но на маленьких улочках между Мермайт и Нептун-авеню все было тихо, спокойно. С океана поддувал легкий бриз. Здесь росло несколько деревьев. Среди ветвей щебетали птицы. Дуновение ветра доносило запахи рыбы и чего-то неопределенного, какое-то гнилое зловоние. Когда Герман высовывался из окна, он видел старые обломки кораблей на заливе. Закованные в броню создания прилипли к осклизлым корпусам судов, то ли живые, то ли привидевшиеся ему в дивном сне. Герман услышал раздраженный голос Едвиги: «Кофе совсем остыл, возвращайся к столу». Третье. Герман вышел из квартиры и сбежал вниз по лестнице. Если он не исчезнет достаточно быстро, Едвига может окликнуть его. Всякий раз, когда он уходил, она прощалась с ним так, будто Америкой правили нацисты, и его жизнь по-прежнему была в опасности. Она прижималась к нему горячей щекой, просила быть осторожным в отношении автомобилей, не забывать кушать, не забывать звонить ей. Она цеплялась за него с преданностью собаки. Герман часто дразнил Едвигу, называл ее глупенькой, но никогда не забывал жертву, которую она принесла ему. Она была столь же пряма и правдива, как он, изворотлив и бесстыден во лжи. Все же он не мог оставаться с ней день и ночь. Дом, в котором жили Герман с Едвигой, был старым. Здесь поселились беженцы, пожилые пары, которые нуждались в свежем воздухе для здоровья. Они молились в маленькой синагоге, расположенной поблизости, и читали еврейские газеты на идиш. В жаркие дни они выносили скамейки и складные стулья на улицу и усаживались кружком, болтая о покинутой родине, о своих американских детях и внуках, о панике на Уолл-стрит в 1929 году, об исцелениях, ставших возможными благодаря парным баням, витаминам и минеральным водам Саратога-Спрингс. Герману иногда хотелось остановиться и поговорить с этими евреями и их женами, но обстоятельства вынуждали его избегать их. Вот и сейчас он поспешил вниз по шатким ступенькам и быстро повернул направо на улицу, прежде чем кто-то из них успел окликнуть его. Он опаздывал со своей работой для раби Ламперта. Офис Германа находился в здании на 23-й стрит у 4-й авеню. Он мог попасть в метро, спустившись на Мермайт, Нептун или Сарф-авеню, или по Борд-Воку. Каждый из этих путей имел свои преимущества, но сегодня он выбрал Мермайт-авеню. Эта улица имела привкус Восточной Европы. Прошлогодние объявления, возвещавшие о канторах и раввинах и о ценах на места в синагогах на осенних праздниках, Рош-Хашана, еврейский Новый год от сотворения мира, Йом-Кипур, судный день, Суккот или Кущи, праздник сбора урожая, когда евреи 7 дней живут в шалашах, Шмини-Адерет, Симхат Тора, в честь дарования Торы пророку Моисею на горе Синай. Осенние праздники проходят в течение 3-4 недель в сентябре-октябре. Из ресторанов и кафетериев долетали запахи куриного бульона, каши, рубленой печенки. В кондитерских продавали бублики, яичное домашнее печенье, струдели и пирожки с луком. Перед лавками женщины рылись в бочках с соленьями. Хотя он никогда не отличался особым аппетитом, память о голоде тех лет, прожитых при нацистах, вызывала у него волнение при виде пищи. На солнце большие и малые корзины полнились апельсинами, бананами, вишней, клубникой и помидорами. Евреям было дозволено жить здесь свободно. На главной улице и в переулках еврейские школы на иврите развесили свои вывески. Здесь была даже школа на идиш. Пока Герман шел вдоль улицы, глаза его высматривали тайники на случай, если бы нацисты пришли в Нью-Йорк. Можно ли где-нибудь поблизости вырыть бункер? Или, может быть, спрятаться в вестибюле католической церкви? Он никогда не был партизаном, но теперь часто думал о позициях, из которых мог бы стрелять. На Стивилл-авеню Герман свернул направо, и горячий ветер ударил его сладким запахом попкорна. зазывал и приглашали людей в парки отдыха на всевозможные зрелища. Там были карусели, тиры и медиумы, которые обещали общение с душами умерших всего за 50 центов. У входа в метро итальянец со сверкающими глазами грохотал длинным ножом по железному прилавку, повторяя вновь и вновь одно единственное слово, голосом, перекрывавшим уличный шум и гам.